краях. Воздух свеж и прохладен в темно-синих горах, где бежит и смеется ручей тонкой змеей, ожидает нас встреча с настоящим собой. Тьму пронзает, разделяя черты.